Он все тщательно рассчитал и продумал еще много недель назад, но не осуществлял своего плана, решив хорошенько поразмыслить, прежде чем приступать к его выполнению. На минуту заглянув к себе в номер, Кейс тут же вышел из гостиницы и прибыл в аэропорт как раз к началу дежурства. Гостиница «О'Хейген» находилась в нескольких минутах езды от аэропорта. Через 2 с небольшим часа смена Кейса окончится, и он быстро доберется туда. Ключ от номера лежал у него в кармане, и Кейс вынул его, чтобы удостовериться, что он на месте. Глава 10. Сообщение, полученное Мелом Бейкерсфелдом от руководителя полетов о том, что медоувудцы задумали устроить митинг, оказалось верным. Этот митинг в зале воскресной школы при Медоувудской баптистской церкви в 15 секундах лета на реактивном самолете, поднявшемся с полосы 2-5, шел уже полчаса. Начался он позже, чем предполагалось, так как почти всем присутствовавшим, а их собралось человек 600, не считая детей, пришлось с большим трудом пешком или на автомобилях прокладывать себе путь по глубокому снегу. Но так или иначе, они явились. Это было весьма смешанное сборище, типичное для таких мест, где живут люди не очень большого достатка, преимущественно чиновники средней руки, ремесленники и местные торговцы. Были тут и мужчины, и женщины, в большинстве своем, где-то была пятница, начало уикенда, одетые кое-как. Исключение составляли лишь полдюжины посторонних, да несколько репортеров. Народу в зале воскресной школы набилось много, стало душно, в воздухе висел дым, все стулья были заняты, и еще человек 100, а то и больше, стояли. Уже одно то, что столько людей покинули теплый дом и пришли сюда в такую погоду, достаточно ясно свидетельствовало об их заинтересованности и тревоге. А кроме того, все они были разъярены до предела. Их ярость, столь же ощутимая в зале, как табачный дым, питалась 2 источниками. Во-первых, у медоувудцев давно уже накопилось раздражение против аэропорта, который день и ночь обрушивал на их крыши и барабанные перепонки и оглушительный грохот, нарушавший мир и покой, не дававший ни спать, ни бодрствовать. А во-вторых, этот грохот раздражал их и сейчас, когда на протяжении почти всего митинга собравшиеся то и дело не слышали друг друга. Правда, они были подготовлены к тому, что так будет. Собственно, из-за этого и созывался митинг, и был взят на прокат из церкви переносной микрофон. Однако никто не предполагал, что в этот вечер самолеты будут взлетать как раз над их головой, выводя из строя и человеческие уши, и микрофон. Объяснялось это, о чем собравшиеся не знали, да и не желали знать, тем, что на полосе 3-0 застрял Боинг 707, и другим самолетам приходилось пользоваться полосой 2-5. А эта полоса была как стрела, нацелена на Медоувуд. Самолеты же, взлетавшие с полосы 3-0, проходили не над самым городком, а стороною. В наступившем на миг молчании председатель митинга, красный как рак, заорал, что было мочь. «Леди и джентльмен, вот уже много лет мы пытаемся договориться с руководством аэропорта и авиакомпаний. Мы неоднократно отмечали, что аэропорт нарушает мир наших очагов. Мы доказывали с помощью сторонних, незаинтересованных свидетелей, что нормальная жизнь при том звуковом вале, который на нас обрушивает, невозможно. Мы говорили, что наша психика находится под угрозой, что наши жены, наши дети и мы сами живем на грани нервного расстройства, и многие уже страдают от него». Председателя, лысеющего мужчину с квадратной челюстью, медоувудского домовладельца и управляющего книгопечатной фирмой, звали Флойд Занетта. Ему было под 60, и он играл довольно видную роль в делах общины. Он стоял на небольшом возвышении в конце зала, а рядом с ним сидел безукоризненно одетый мужчина помоложе. Это был Эллиот Фримантл, адвокат. У ног его стоял раскрытый черный кожаный портфель. «Что же делают аэропорт и авиакомпании?» — продолжал Занетта. «Я сейчас скажу, что они делают. Они притворяются. Притворяются, будто слушают нас, и дают лживые обещания одно за другим, хотя вовсе не собираются их выполнять. И руководство аэропорта, и Федеральное управление авиации, и авиакомпании – все они лгуны и обманщики. Слова «обманщики» уже никто не слышал. Оно потонуло в расколовшем воздух грохоте, который, нарастая в немыслимом крещендо, достиг поистине чудовищной силы. Казалось, чья-то гигантская рука схватила здание, сотрясла его. Многие, сидевших в зале, зажали уши руками. Несколько человек боязливо метнули взгляд на потолок. Другие, возмущенно сверкая глазами, принялись что-то горячо обсуждать с соседями, хотя лишь человек, умеющий читать по губам, мог бы их понять, ибо ни одного слова не было слышно. Кувшин с водой на столе у председателя покачнулся, и, не подхвати его Занетта, неминуемо упал бы на пол и разбился. Звук затих почти так же стремительно, как возник. Самолет Pan American, вылетевший рейсом 58, был уже далеко, на расстоянии нескольких тысяч футов от земли, и продолжал забираться все выше и выше, пробиваясь сквозь бури и мглу к ясным высям, где он ляжет на курс, чтобы лететь во Франкфурт, в Германию, а за ним по полосе 2-5, высвобожденный для взлетов над Медоуводом, уже катил самолет Continental Airlines, рейс 23, направлявшийся в Денвер, штат Колорадо. На соседней рулежной дорожке стояли цепочкой самолеты, дожидая своей очереди на взлет. Так было весь вечер, еще до того, как начался митинг, и теперь Медоуводцам, чтобы довести дело до конца, приходилось пользоваться краткими перерывами между оглушительным шумом то и дело взлетавших самолетов. Пользуясь паузой, Занетта стремительно продолжал: «Так вот, я сказал, что они лгуны и обманщики. Все, что происходит здесь сейчас, убедительно свидетельствует об этом. Они обязаны хотя бы принимать меры по приглушению звука, но сегодня даже это...» «Господин председатель», — послышался женский голос из глубины зала, — «все это мы уже слышали. Мы это знаем, и сколько ни повторяй, ничего от этого не изменится». Все взоры обратились к говорившей, которая уже поднялась с места. У нее было энергичное, умное лицо, прядь длинных до плеч каштановых волос упала ей на лоб, но молодая женщина нетерпеливым жестом отбросила ее назад. «А я, как и все остальные, хочу знать, что мы все-таки можем сделать и на что мы можем рассчитывать?» Раздался взрыв аплодисментов и одобрительные возгласы. «Будьте любезны, дайте мне закончить», — раздраженно сказал Занетта, но ему это не удалось. Снова оглушительный грохот обрушился на воскресную школу. Это вышло так смешно, что все расхохотались впервые за вечер. Даже председатель криво усмехнулся и беспомощно развел руками. Как только грохот утих, чей-то мужской голос сварливо буркнул: «Да продолжайте же!» Занетта кивнул и продолжал свою речь, выбирая паузу между взрывами грохота, совсем как альпинист, перескакивающий со скалы на скалу. «Жители Медоувода, — заявил он, — должны отбросить деликатность и попытки договориться с руководителями аэропорта, воззвав к их разуму. Пора перейти в атаку, опираясь на закон. В конце концов, жители Медоувода, граждане США, и обладают определенными правами, которые сейчас попираются. Чтобы отстоять их, надо обратиться в суд. Следовательно, медоуводцы должны быть готовы вести борьбу в суде, борьбу упорную, даже если потребуется жестокую. Что же до тактики, то, по счастью, мистер Элиот Фримантл, известный юрист, хотя его контора и находится далеко отсюда в городе, согласился присутствовать на нашем собрании. Мистер Фримантл хорошо знаком с законами о превышении шума, нарушении спокойствия и правильном использовании воздушного пространства. И очень скоро те, кто, невзирая на буран, пришел на собрание, будут иметь удовольствие услышать этого уважаемого джентльмена. Собственно говоря, он прибыл сюда с готовым предложением. Слушая эти стереотипные фразы, Элиот Фримантл ерзал на стуле. Он легонько провел рукой по своим аккуратно подстриженным сидеющим волосам, пощупал, тщательно ли выбриты подбородок и щеки, а он брился за час до собрания, и его острый нюх подтвердил, что запах дорогого одеколона, который он всегда употреблял после бритья и облучения кварцем, все еще ощущается. Закинув ногу на ногу, он полюбовался 200-долларовыми блестящими ботинками из крокодиловой кожи и провел рукой по складке брюк своего твидового костюма, сшитого на заказ. Эллиот Фримантл давно обнаружил, что клиенты предпочитают процветающих юристов и непроцветающих врачей. Если юрист выглядит процветающим, значит, он умеет добиваться успеха в суде. А ведь как раз успеха и жаждут те, кто затевает тяжбу. Именно на это и рассчитывал Эллиот Фримантл. Он надеялся, что большая часть присутствующих скоро обратится в суд и что он будет представлять их там. А пока он с нетерпением дожидался той минуты, когда эта старая курица занята, перестанет кудахтать, усядется наконец на место, и он, Фримантл, возьмет слово. Легче всего потерять доверие аудитории или присяжных, если дать им время поразмыслить и догадаться, о чем ты будешь говорить, прежде чем ты раскрыл рот. Остро отточенная интуиция подсказала Фримантлу, что именно это сейчас и происходит, а значит, придется потрудиться больше обычного, чтобы утвердить свою компетентность и превосходство своего интеллекта. Собственно говоря, кое-кто из коллег мог бы поставить под сомнение превосходство интеллекта Эллиота Фримантла. Они, пожалуй, могли бы даже возразить, когда председатель назвал его джентльменом. Коллеги-юристы склонны были порой считать Фримантла эксгибиционистом, добивавшимся высоких гонораров, главным образом благодаря врожденному умению подать себя и привлечь к себе внимание. Все, правда, соглашались с тем, что у него был завидный нюх, позволявший откапывать выгодные дела, которые вызывали потом много шума. Ситуация в Медоувуде возникла словно по заказу для Эллиота Фримантла. Он где-то прочел о проблеме, вставшей перед населением этого городка, и попросил знакомых порекомендовать его кому-нибудь из домовладельцев, как единственного юриста, способного им помочь. В результате комитет домовладельцев обратился к нему, и то обстоятельство, что они нашли его, а не он, их, дало ему психологическое преимущество, на которое он и рассчитывал. Готовясь к встрече с медоуводцами, он полистал законы и последние решения судов, связанные с проблемой шума и нарушения спокойствия. Надо сказать, что этот вопрос был для него абсолютно новым. И когда представители комитета прибыли к нему, он уже говорил с ними уверенно, как человек, посвятивший этой проблеме всю жизнь. Через некоторое время он предложил им план действий, что и привело к данному собранию и его появлению на нем. Слава Богу, кажется, Занета завершает свое многословное выступление. Оставаясь до конца банальным, он изрек: «Итак, я имею честь и удовольствие представить вам». Не успел Занета произнести его имя, как Эллиот Фримантл вскочил на ноги и начал говорить еще до того, как тот опустил свой зад на стул. По своему обыкновению адвокат обошелся без вступления. «Если вы ждете от меня сочувствия, можете сразу уходить, потому что его не будет. Вы не услышите от меня ни слова сочувствия ни сегодня, ни при других наших встречах, если таковые состоятся. Я не из тех, кто поставляет носовые платки для слез, потому что они вам нужны. Запаситесь ими сами или подарите их друг другу. Мой бизнес – закон. Закон и только закон». Он говорил намеренно резко и знал, что шокирует их, но именно этого он и добивался. Он заметил, что репортеры подняли на него глаза и обратились вслух. Их было трое за столиком возле президиума, отведенным для прессы. Двое молодых людей из крупных ежедневных городских газет и пожилая дама из местного еженедельника. Все трое были ему нужны, и он позаботился о том, чтобы узнать их имена и еще до собрания перекинуться с ними несколькими словами. И вот карандаши уже забегали по бумаге. Отлично. Эллиот Фримантл при осуществлении любого из своих проектов неизменно высоко ставил сотрудничество с прессой и по опыту знал, что легче всего достичь расположения газетчиков, дав им материал для живого рассказа. Обычно это ему удавалось, газетчики ценили это куда больше, чем бесплатную выпивку и еду, и чем живее и колоритнее было дело, тем благоприятнее пресса отзывалась о нем. Чуть поубавив агрессивности, Фримантл продолжал: «Если мы решим, что я буду представлять ваши интересы, мне придется задать вам ряд вопросов о влиянии шума на ваш дом, ваши семьи, ваше физическое здоровье и состояние, но не думайте, что я стану задавать вам вопросы, потому что меня волнует ваша участь, честно говоря, нисколько. Пора вам узнать, что я чрезвычайно эгоистичен. Если я стану задавать вам эти вопросы, то лишь за тем, чтобы выяснить, насколько велик с точки зрения закона нанесенный вам ущерб. А я уже сейчас убежден в том, что известный ущерб вам нанесен, быть может, даже значительный, и, следовательно, по закону вы имеете право на компенсацию. Однако, каких бы ужасов вы мне ни наговорили, я не лишусь сна. Благополучие моих клиентов не интересует меня за пределами моей конторы и суда, но... Фримантл сделал тут эффектную паузу и выбросил палец вперед, как бы подчеркивая свои слова. Но у меня в конторе и в суде вам, как моим клиентам, я отдам максимум внимания и умения во всем, что касается правовых вопросов. И в этом отношении, если мы, конечно, будем работать вместе, обещаю, что вы будете рады иметь меня на своей стороне, а не на стороне противника. Теперь Фримантл уже завладел вниманием всего зала. Мужчины и женщины подались вперед на своих стульях, стараясь не пропустить ни одного его слова, хотя ему все же пришлось сделать паузу, пока пролетал самолет. Но были такие, правда, их оказалось немного, на чьих лицах появилось выражение враждебности. Фримантл почувствовал, что надо сбавить тон. Он позволил себе улыбнуться быстрой, мгновенно гаснущей улыбкой и снова стал серьезным, продолжал. «Я сообщаю вам об этом для того, чтобы мы лучше понимали друг друга». Несколько человек закивали и заулыбались. «Конечно, если вы хотите нанять более симпатичного малого, который выдаст вам вагон сочувствия, но, быть может, не так уж разбирается в законах», или от Фримантл пожал плечами, «это ваше дело». Фримантл внимательно следил за аудиторией и увидел, как солидный мужчина в роговых очках наклонился к сидевшей рядом с ним даме и что-то прошептал. По выражению их лиц Фримантл догадался, что мужчина сказал: «Вот это похоже на дело. Именно это мы и хотели услышать». Эллиот Фримантл по обыкновению сумел весьма точно оценить настроение собравшихся и рассчитал, как ему себя вести. Он сразу понял, что эти люди устали от общих фраз и изъявлений сочувствия, благожелательных, но малоэффективных. Его же слова грубоватые и резкие действовали как холодный отрезвляющий душ. Теперь, не давая им передышки, чтобы не рассеивалось внимание, надо перейти к иной тактике. Настало время оперировать фактами, привести этим людям положение закона о борьбе с шумом. Чтобы удержать внимание аудитории, а Эллиот Фримантл хорошо знал правила игры, надо говорить быстро, так чтобы слушатели еле успевали осознать сказанное, но в то же время могли, хоть и не без напряжения, следить за логикой речи. «Внимание!» — скомандовал он. «Сейчас я буду говорить о специфике вашей проблемы. Закон о борьбе с шумом, — объявил он непрерывно, — изучается судами страны. Меняются старые концепции. Согласно новым судебным постановлениям, чрезмерный шум может рассматриваться как нарушение спокойствия и попрание прав собственности. Более того, суды склонны налагать запреты и штрафы в тех случаях, когда такое нарушение прав, включая чрезмерный шум от самолетов, может быть доказано». Эллиот Фримантл помолчал, пока не стал стихать возникший над головой грохот, и поднял руку. «Я думаю, вам не составит труда доказать это здесь». Карандаши всех трех репортеров за столиком прессы забегали по бумаге. «В Верховном суде США, — продолжал Фримантл, — уже был такой прецедент. В деле США против Каузби суд постановил, что фермер из Гринсборо, штат Северная Каролина, имеет право на компенсацию, поскольку военные самолеты низко пролетают над его домом и вторгаются в пределы его собственности». Сообщая о решении по делу Каузби, судья Уильям О. Дуглас заявил: «Если мы хотим, чтобы землевладелец не только пользовался своей землей, но и получал от нее удовольствие, он должен иметь право исключительного контроля и над окружающей атмосферой. Тот же принцип был положен в основу при рассмотрении в Верховном суде другого дела «Грикс против графства Аллегени». В штатах Орегон и Вашингтон, где соответственно рассматривались дела «Сорнбург против Портлендского аэропорта» и «Мартин против Сиэтлского аэропорта», были приняты решения о возмещении ущерба за нарушение закона о борьбе с шумом, хотя самолеты и не пролетали непосредственно над домами истцов. Есть и другие города и поселки, которые либо уже подали, либо собираются подавать в суд, причем некоторые для подкрепления своих жалоб пользуются магнитофонными записями к киносъемкой. На магнитофонной пленке фиксируется уровень шумов, и кинокамеры запечатлевают, на какой высоте летел самолет. Дело в том, что шум нередко оказывается сильнее, а высота полета ниже, чем утверждает руководитель аэропорта и авиакомпании. В Лос-Анджелесе, например, один домовладелец подал в суд на Лос-Анджелесский международный аэропорт. Он заявил, что, сажая самолеты на полосе, которую недавно протянули чуть ли не до самого его дома, руководство аэропорта обесценило его собственность без всяких на то законных прав. Домовладелец требовал 10 тысяч долларов компенсации за нанесенный ущерб. Словом, в суды сейчас поступает все больше и больше такого рода дел. Речь Фримонтла была краткой и впечатляющей. Когда он упомянул конкретную сумму 10 тысяч долларов, это, как он и рассчитывал, еще больше разожгло интерес аудитории. Слова его звучали авторитетно, убедительно и казались основанными на многолетнем опыте. Только сам Фримонтл знал, что все эти «факты» в кавычках подчеркнуты из вырезок одной городской газеты, в картотеке которой он провел вчера 2 часа. Были, однако, факты, о которых он умолчал. Решение Верховного суда по поводу фермера Каусби было вынесено 20 лет назад, и общий ущерб составил смехотворную сумму 735 долларов, иными словами, стоимость погибших от шума цыплят. Жалоба лос-анджелесского домовладельца до сих пор в суде не рассматривалась и, возможно, никогда не будет рассмотрена. Зато о гораздо более важном деле Беттен против США, по которому Верховный суд принял решение в 1963 году, Эллиот Фримонтл намеренно умолчал. А суд тогда постановил, что к слушанию будут приниматься лишь те дела, где речь идет о физическом вторжении в пределы собственности. Шум же не является таковым. И поскольку в Медоувуде никакого физического вторжения в пределы частной собственности не было, то, исходя из дела Беттена, можно было сделать вывод, что в данном случае обращение в суд обречено на провал. Однако Фримонтл вовсе не собирался делать эти факты достоянием гласности, во всяком случае до поры до времени. Данного юриста вообще не слишком волновал вопрос о том, будет или не будет дело медоувудцев выиграно в суде. Ему нужно было одно – заполучить их в качестве клиентов и притом за максимальный гонорар. С этой целью он уже подсчитал число присутствующих и мысленно произвел кое-какие арифметические выкладки. Результат окрылил его. Из 600 человек, находящихся в зале, человек 500, а то и больше, домовладельцы. Если учесть, что здесь сидят не только мужья, но и жены, значит, он может рассчитывать как минимум на 250 клиентов. Далее. Если каждый из них подпишет соглашение, в соответствии с которым он, Фримонтл, будет представлять интересы этого клиента за гонорар в $100, а Эллиот Фримонтл надеялся, что до конца вечера сумеет это провернуть, то общая сумма вознаграждения может составить свыше 25 тысяч долларов. Ему уже не раз удавались такие трюки. Просто удивительно, чего можно добиться при известной напористости, особенно когда люди наклены и жаждут настоять на своих правах. В портфеле у него лежала довольно солидная пачка бланков следующего содержания. Настоящее соглашение между именуемым, в скобках именуемыми, отныне истцом, истцами и Фримонтлом, Исаем, юристами, которые берут на себя представительство законных интересов истца, истцов по делу об ущербе, наносимом самолетами, базирующимися на международном аэропорте Линкольна, составлено в том, что истец, истцы согласны выплатить указанным Фримонтлу и Саю $100 в 4 приема по $25 с внесением первого взноса немедленно и выплатой остатка поквартально. По успешном завершении тяжбы Фримонтл и Сай получают 10% от общей суммы штрафа, выплаченного истцу, истцам за нанесение ущерба. Эти 10% были вставлены на всякий случай, поскольку едва ли удалось бы добиться какого-либо возмещения. Однако в юриспруденции тоже случаются порою странные вещи, а Эллиот Фримонтл старался предусмотреть все. «Я информировал вас о существующих законах», — сказал он. Теперь я намерен дать вам один совет». И он озарил аудиторию одной из своих редких улыбок, которая вспыхнула и тотчас погасла. «Этот совет будет бесплатным, совсем как рекламный тюбик зубной пасты, но за каждый последующий тюбик уже придется платить». Раздался смех, который он резко оборвал мановением руки. «Совет мой заключается в том, что время не ждет. Пора действовать, и действовать немедленно». Это вызвало аплодисменты, еще большее одобрение. «Некоторые, — продолжал Фримантл, — склонны считать, что процедура закона отнимает слишком много времени, растягивается до бесконечности. Нередко это действительно так. Но при наличии решимости и хорошего знания законов судопроизводство можно ускорить. В данном случае необходимо немедленно подавать в суд, иначе аэропорт и авиакомпании смогут сослаться на то, что самолеты взлетают над медоуводом уже несколько лет, и в шуме, который они производят, нет ничего необычного». В эту минуту, словно для придания большей весомости его словам, очередной самолет с грохотом поднялся в воздух. Перекрывая шум, Эллиот Фримантл крикнул: «Повторяю, я советую вам больше не ждать. Решение должно быть принято сегодня, сейчас». Моложавый мужчина в пиджаке из альпаки и спортивных брюках, сидевший в одном из передних рядов, вскочил на ноги. «Скажите же, с чего начать? Для начала, если хотите, можете нанять меня представителем ваших законных интересов». 200-300 голосов разом ответили: «Да, хотим». Теперь, в свою очередь, на ноги вскочил председатель и поднял руку, требуя тишины. Он был явно доволен. Репортеры с интересом наблюдали за возбужденной аудиторией. Сработало, как и рассчитывал Эллиот Фримантл. Теперь все пойдет по заведенному образцу. В ближайшие полчаса большинство соглашений, лежавших в его портфеле, будет подписано, а остальные унесут домой, там их обсудят и, скорее всего, завтра отправят ему по почте. Эти люди не боялись подписывать бумаги или обращаться в суд. Они привыкли к тому и к другому, когда приобретали свои дома. Да и $100 не такая уж крупная сумма. Кое-кому она может даже показаться заниженной. И лишь немногим придет в голову заняться подсчетом, который проделал в уме Эллиот Фримантл. Но даже если они и подымут разговор об общей сумме, он всегда может сказать, что столь высокий гонорар объясняется тем, что ему придется защищать слишком много народу. К тому же за эти денежки он покажет им недурной спектакль с фейерверком и в суде, и еще кое-где. Он взглянул на часы, пора закругляться. Теперь, когда он уже был связан с ними, ему хотелось закрепить эту связь, поставив первый акт пьесы. Как и все, что он делал до сих пор, это тоже было заранее спланировано и должно было привлечь внимание читателей завтрашних газет куда больше, чем митинг. А кроме того, это явится подтверждением его слов о том, что он не намерен терять зря время. Актерами в пьесе будут жители Медоувода, пришедшие на митинг, а Фримантл рассчитывал, что все присутствующие согласятся покинуть зал и еще какое-то время побыть вне дома. Местом действия будет аэропорт. Время — сегодняшний вечер. Глава 11. Итак, Эллиот Фримантл наслаждался успехом, а приблизительно в это же время бывший строитель-подрядчик по имени Д.О. Герреро, озлобленный и доведенный до крайности своими неудачами, решил сдаться и прекратить борьбу с жизнью. Герреро находился в 15 милях от аэропорта. Он сидел, запершись в одной из комнат жалкого, неблагоустроенного дома на южной окраине города. Квартира его помещалась как раз над шумной грязной закусочной на 51-й улице, недалеко от складов. Д.О. Герреро был худой, долговязый, сутуловатый. На длинном узком лице с острым подбородком тускло поблескивали глубоко запавшие глаза. Тонкие губы были бескровны, над ними тоненькой полоской выделялись рыжеватые усы. На тощей шее выступал острый кадык, лоб из-за больших залысин казался даже высоким. Руки вечно что-то крутили, пальцы никогда не знали покоя. Он дымил, не переставая, прикуривая одну сигарету от другой. Ему было около 50, но выглядел он старше. Небритый, в несвежей рубашке. Он сидел весь взмокший, хотя в комнате было прохладно. Геррера был женат уже 18 лет. Брак его принадлежал к числу удачных, хоть и не самых ярких. Део, так звали его друзья и знакомые, и Инес Герреро относились друг к другу вполне терпимо, и мысль о том, что можно было найти другого спутника жизни, не приходила ни тому, ни другому в голову. Во всяком случае, Део Герреро никогда не интересовался женщинами. Бизнес и финансовые дела куда больше занимали его. Однако за последний год в отношениях между супругами образовалась трещина. И Инес, как ни старалась, не сумела ее залатать. Объяснялось это отчасти целым рядом неудач в делах, которые привели к тому, что семья от сравнительного благополучия дошла до нищеты. Герреро пришлось расстаться со своим уютным и просторным, хоть и заложенным за большую сумму пригородным домом, и переехать в менее респектабельное жилище, а оттуда в эту жалкую, продуваемую сквозняками, наводненную тараканами, двухкомнатную квартиру. Хотя Инес Герреро это крайне огорчало, она бы стойко снесла все беды, если бы муж с каждым днем не становился все мрачнее и не вскипал по пустякам, так что порой с ним просто невозможно было разговаривать. Недели две назад, вспылив, он ударил Инес, рассек ей лицо и даже не попросил прощения. Да и потом ни словом не обмолвился, хотя заговорил он об этом, она, конечно, простила бы его. Опасаясь подобных вспышек, она отослала двух детей-подростков, мальчика и девочку, к своей замужней сестре в Кливленд, а сама осталась с мужем и устроилась официанткой в кафе. Работа была тяжелая, платили мало, но она, по крайней мере, зарабатывала себе на хлеб. Муж, казалось, совершенно не интересовался ею, не замечал отсутствия детей, настроение его становилось все более подавленным, и он все больше замыкался в себе. Сейчас Инес была на работе. Део Герреро находился в квартире один. Он мог бы и не запирать дверь маленькой спальни, и все-таки запер ее, чтобы никто не мог ему помешать. Део Герреро, как и многим другим персонажам этого повествования, предстояло вскоре ехать в аэропорт. У него было забронировано место, что подтверждалось билетом на самолет Трансамерики, вылетавший сегодня рейсом 2 «Золотой Аргос» в Рим. Сейчас билет этот находился в кармане его пальто, которое лежало рядом с ним на колченогом стуле. Инес Герреро ничего не знала ни о предстоявшем полете в Рим, ни о причинах, побудивших мужа решиться на него. Билет этот давал право на полет туда и обратно и стоил $474. Правда, Герреро с помощью обмана удалось получить кредит. Он заплатил всего $47, которые добыл, заложив последнюю ценность своей жены, кольцо ее матери. Инес еще не заметила его исчезновения и подписал обязательство выплатить остальную сумму вместе с процентами путем ежемесячных взносов в течение 2 лет. Однако это свое обязательство он вовсе не собирался выполнять. Ни одна уважающая себя финансовая компания или банк не дали бы Део Герреро взаймы даже на автобусный билет до ближайшего городка, не говоря уже о билете на самолет, да еще в Рим. Они бы прежде всего изучили состояние его дел и обнаружили, что он уже многие годы не платежеспособен, и у него куча долгов, а его компания по строительству домов Герреро Контрактинг Инкорпорейтед год назад объявлена банкротом. Более тщательное расследование выявило бы, что на протяжении последних 8 месяцев, используя имя жены, Герреро пытался сколотить капитал для земельных спекуляций, но и тут потерпел неудачу. Естественно, что при этом он все больше и больше запутывался в долгах. И вот теперь некоторые подтасовки, на которые он пошел, а также то обстоятельство, что он по-прежнему числился в банкротах, грозили ему уголовным преследованием и почти неизбежно тюрьмой. Нависла над ним и другая угроза, менее серьезная, но столь же неотвратимая. Он уже 3 недели не платил за свою жалкую квартиру, и хозяин грозился завтра выселить его. А если их выселят, им некуда будет деваться.